Доктор Кошец встретил Александра на Боровической станции, когда он отправился в Тригорское. Твой брат был, по словам Кошеца, очень озабочен, рассеян, и я почти уверена, что мой старший не расслышал ничего, о чем ему толковал доктор, потому что вчера, когда я ему сообщала о Кошеце, Александр удивился и стал раскаиваться в оказанном холодном приеме доктору. Думаю, что Александр не пустился с ним на станции в беседу, принимая его за одного из многих любопытных пассажиров, добивающихся его знакомства. Надежда Осиповна Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой. Кажется, в 1835 году, да, так точно, приехал он сюда в Тригорское, дня на два всего, пробыл 8 и 9 мая. Приехал такой скучный, утомленный. «Господи, — говорит, — как у вас тут хорошо! А там-то, в Петербурге какая тоска зачастую душит меня!» Осипова в передаче Семевского. Ты была удивлена приездом Пушкина и не можешь понять цели его путешествия. Но я думаю, это просто было для того, чтобы проехаться, повидать тебя и маменьку, Тригорское, Голубово и Михайловское, потому что никакой другой благовидной причины я не вижу. Возможно ли, чтобы он предпринял это путешествие в подобное время, чтобы поговорить с маменькой о 2000 рублей, которые он ей должен? Пушкин в восхищении от деревенской жизни и говорит, что это вызывает в нем желание там остаться. Но его жена не имеет к этому никакого желания. И потом его не отпустит. Я думаю, он хочет купить имение, но без денег это трудно. Анна Николаевна Вульф. Наташа родила накануне приезда Александра, и радость свидания ее с мужем так расстроила, что проболела весь день. Надежда Осиповна Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой. Мать рассказала, что когда родился второй сын, она хотела назвать его Николаем. Но Пушкин пожелал почтить память одного из своих предков, казненных в смутное время, и предоставил ей выбор между 2 именами — Гаврила и Григорий. Она предпочла последнее — Арапова, дочь Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской. «Я вижу себя вынужденным положить конец тратам, которые ведут только к долгам и которые готовят мне будущее, полное беспокойства и затруднений, если не нищеты и отчаяния. 3 или 4 года пребывания в деревне мне доставят снова возможность возвратиться в Петербург и взяться за занятия, которыми я обязан доброте Его Величества. Я был осыпан благодеяниями государя. Я был бы в отчаянии, если бы Его Величество увидел в моем желании уехать из Петербурга другой мотив, кроме мотива абсолютной необходимости. Малейший признак неудовольствия или подозрения был бы достаточен, чтобы удержать меня в положении, в котором я нахожусь. В конце концов, я предпочитаю испытывать затруднения в своих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем, не как государь, не из чувства долга и справедливости, но из свободного чувства благородного и великодушного благоволения. Пушкин, графу Бенкендорфу, 1 июня 1835 года. Благодеяния государя, как и царские милости, унижали и тяготили Пушкина. Возвращение из ссылки, замена общей цензуры личной цензурой царя, прекращение дела о Гаврилиаде, чреватого новой и куда более тяжелой ссылкой в Сибирь. Место официального историографа, которое прежде занимал Карамзин, с выдачей жалования из царской казны, суда для напечатания истории Пугачева, все это выглядело великодушно. Но тем сильнее привязывало поэта к трону и грозило в конце концов потерей внутренней свободы. Пушкин рвется прочь из погибельного круга, делая вторую отчаянную попытку после окончившегося неудачей прошения об отставке в 1834 году. Учитывая опыт, он готов теперь поразговориться, как советовал Жуковский. Однако примечательно, что это Полное комплиментов царю письмо написано по-французски, на светском языке салона, готовыми формулировками, а не так, как рекомендовал ему Жуковский: напиши то, что скажет сердце. В том же роде Пушкин пошлет затем царю через Бенкендорфа просьбу о новой денежной суде. Нет препятствий ему ехать куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службою. Спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок. Николай I. Резолюция на письме Пушкина к Бенкендорфу. Киреевский один раз вместе с Жуковским был у Пушкина. Киреевский хорошо помнит большую комнату со шкафами по бокам и с длинным столом посередине, заваленным бумагами. Пушкин говорил им, между прочим, о своем сильном желании совсем оставить Петербург и уехать совсем в деревню. Читал Жуковскому свое письмо к Бенкендорфу, которого просил о позволении выехать из Петербурга, где ему очень было тяжело жить. Рассказами своими о Петре Пушкин удивлял Жуковского. Пушкин с великою радостью смотрел на труды Киреевского, перебирал с ним его собрания, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом. Еще прежде, через Соболевского, он доставил Киреевскому тетрадку псковских песен, записанных с голоса, частью собственной рукою Пушкина, частью другой рукою, около 40 пьес. Бартенев, со слов Киреевского. Обещая Киреевскому собранные им народные песни, Пушкин прибавил: «Там есть одна моя, угадайте». Но Киреевский думает, что он сказал это в шутку, ибо ничего поддельного не нашел в песнях этих Бартенев. Киреевский заявлял, что Пушкин доставил ему замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии, и прибавил: «Когда-нибудь от нечего делать, разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». Сколько Киреевский не старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Буслаев. Мои воспоминания. Прасковье Александре Осиповой вздумалось состроить «Партифин» — тайный кутеж с участием дам, французский. И мы обедали вместе все у Дюме, а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. За десертом господин Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле «une partie fine», вошел в нашу комнату несколько развязно и спросил: «Comment cela va ici?» «Ну, как дела?» У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе. Анна Петровна Керн. Третьего дня доктор Кошец вместе с Александром провожал обеих Аннет, Вульф и Керн. Обе уехали. Наташа слаба, недавно вышла из спальни и не может ни читать, ни писать, ни работать. Между тем у нее большие планы повеселиться на петергофском празднике 1 июля, в день рождения императрицы, ездить верхом со своими сестрами на острова, нанять дачу на Черной речке, и не хочет отправиться дальше, как желал бы Александр. В конце концов, чего женщина хочет, того хочет Бог. Надежда Осиповна Пушкина Ольге Сергеевне Павлищевой. 8 июня 1835 года. Пушкины действительно сняли дачу на Черной речке, на месте будущей роковой дуэли. С ними уже жили в это время обе сестры Натальи Николаевны. Екатерина Николаевна Гончарова в письме к брату рассказывала. «Ты уже знаешь, что мы живем это лето на Черной речке, где мы очень приятно проводим время. И, конечно, теперь ты не стал бы хвалить меня за мои способности к рукоделию, потому что я буквально и не вспомню, сколько месяцев я не держала иголки в руках. Правда, зато я читаю все книги, какие только могу достать. А если ты меня спросишь, что же я делаю, когда мне нечего делать, я тебе прямо скажу не краснее, так как я дошла до самой бесстыдной лени. Ничего, решительно ничего. У нас теперь каждую неделю балы на водах в новой деревне. Это очень красиво. 17 числа мы были в Стрельне, где мы переоделись, чтобы отправиться к Демидову, который давал бал в 2 верстах оттуда в бывшем поместье княгини Шаховской. Этот праздник, на который было истрачено 400 тысяч рублей, был самым неудавшимся. Все, начиная со двора, там ужасно скучали, кавалеров не хватало, а это совершенно невероятная вещь в Петербурге. И потом этого бедного Демидова так невероятно ограбили. Один ужин стоил 40 тысяч. А был самый плохой, какой только можно было себе представить. Мороженое стоило 30 тысяч. А старые канделябры, которые 1000 лет валялись у Гампса на чердаке, были куплены за 14 тысяч рублей. В общем, это ужас, что стоил этот праздник. И как там было скучно. Пушкину дал Бог 2-го сына по имени Григорий. Давно с ним не видался, и потому не знаю, что с ним делается. Знаю только, что он давно ничего не пишет и нуждается в деньгах. Яковлев Вольховскому. 11 июня 1835 года. Государю угодно было отметить на письме моем к вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню, иначе как взяв отставку. Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю, и желаю только, чтобы решение Его Величества не было для меня знаком немилости, и чтобы вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен. Пушкин, графу Бенкендорфу, 4 июля 1835 года, из Петербурга. Мы с братом ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против летнего сада. Один раз, барахтаясь в воде и кое-как еще тогда плавая, я не заметил, как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким, приветливым голосом сказал: «Позвольте мне вам показать, как надо плавать. Вы не так размахиваете руками, надо по-лягушечьему». И тут кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру. Но вдруг, от нас отплыв, сказал вошедшему в купальню господину: «А, здравствуй, Вяземский!» Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали: «Это должен быть Пушкин». После этой встречи я не видел Пушкина до петергофского праздника. Государь с царской фамилией и придворными ехал в линейке и, увидав шедшего близ дороги Пушкина, закричал ему: «Бонжур, Пушкин!» «Бонжур, сир!» — почтительно, но непринужденно отвечал ему Пушкин. Сухотин. Из воспоминаний молодости. Петергофский праздник удался как нельзя лучше. Александр был на празднике с Наташей. Наташа была, говорят, очаровательна, чему я вполне верю. После ее последних родов красота ее в полном блеске. Надежда Осиповна Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой. Грановский, познакомившийся с Пушкиным у Плетнева, раз шел с ним пешком с дачи в Петербург. Они говорили. И этот разговор Грановский причисляет к приятнейшим в своей жизни. Говоря о булгарине, Пушкин сказал, что напрасно его слишком бронят, что где-нибудь в переулке он с охотой с ним встретится, но чтоб остановиться и вступить с ним в разговор на улице, на видном месте, на это он, Пушкин, никак не решится. Бартенев. О знакомстве с Пушкиным Данилевский припоминал следующее. Однажды летом, Отправились они с Гоголем в Лесной на дачу Плетневу, у которого довольно часто бывали запросто. Через несколько времени почти следом за ними явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком, с зонтиками на плечах. Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то, она в интересном положении. Пушкин стал горячо возражать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения «она брюхата», что последнее выражение совершенно прилично, а напротив неприлично говорить «она в интересном положении». После обеда был любопытный разговор. Плетнев сказал, что Пушкина надо рассердить, и только тогда он будет настоящим Пушкиным, и стал ему противоречить. Впечатление, произведенное на Данилевского Пушкиным, было то, что он и в обыкновенном разговоре являлся замечательным человеком. Каждое слово его было веско и носило печать гениальности. В нем не было ни малейшей натянутости или жеманства. Но особенно поражал его долго не выходивший из памяти совершенно детский и задушевный смех. Он бывал с женой у Плетнева. Шенрок. У Пушкина был дальний родственник, некто Оболенский, человек без правил, но не без ума. Он постоянно вел игру. Раз Пушкин в Петербурге, жил тогда на Черной речке, дочери его Марьи тогда было не более 2 лет, не имел вовсе денег. Он пешком пришел к Оболенскому просить взаймы, он застал его за игрою в банк. Оболенский предлагал ему играть. Не имея денег, Пушкин отказывается, но принимает вызов Оболенского играть пополам. По окончании игры Оболенский остался в выигрыше большом, и по уходе проигравшего, отсчитывая Пушкину следующую ему часть, сказал: «Каково? Ты не заметил, ведь я играл, наверное». Как не нужны были Пушкину деньги. Но, услышав это, он, как сам выразился, до того пришел вне себя, что едва дошел до двери и поспешил домой, на Щекин по записи Бартенева. Император, удостоив меня взять на свою службу, сделал милость определить мне жалование в 5000 рублей. Эта сумма огромна, но тем не менее не хватает мне для проживания в Петербурге, где я принужден тратить 25000 рублей. И иметь возможность жить, чтобы заплатить свои долги, устроить свои семейные дела и, наконец, получить свободу отдаться без забот моим работам и занятиям. На 4 года, как я женат, я сделал долгов на 60000 рублей. Пушкин в черновиках писем своих графу Бенкендорфу в середине июля 1835 года. Единственные способы, которыми я мог бы упорядочить мои дела, были либо уехать в деревню, либо получить взаймы сразу большую сумму денег. Благодарность для меня не является чувством тягостным, и моя преданность персоне государя не затемнена никакими задними мыслями стыда или угрызений, но я не могу скрывать от себя, что я не имею решительно никакого права на благодеяние Его Величества и что мне невозможно чего-нибудь просить. Пушкин графу Бенкендорфу, 22 июля 1835 года. По просьбе Пушкина ему было выдано взаймы из казны 30000 рублей, на погашение которых должно было удерживаться получаемое им жалование. В августе, по возвращении гвардии из лагеря на Черной речке, на водах, давались еженедельные балы, куда собиралось все изысканное общество и где в особенности преобладало общество кавалергардских офицеров. Расхаживая по зале, вдруг увидел я входящую даму, поразившую меня своей грацией и прелестью. Возле нее шел высокий белокурый господин, ей что-то весело рассказывавший, а сзади Пушкин, очень быстро оглядывавший залу с веселым лицом и принимавший, по-видимому, участие в разговоре, предшествовавшей ему дамы. Это была его жена, а белокурый господин Соболевский. Это трио подошло к танцующему кругу, из которого вышел Дантес и, как мне помнится, пригласил Пушкину на какой-то танец. Дантес очень много суетился, танцевал ловко, болтал, смешил публику и воображал себя настоящим героем бала. Это был белокурый, плотный и коренастый офицер среднего роста. На меня произвел он неприятное впечатление своим ломанием и самонадеянностью, так что я, кажется, уподобил его молодому конюху Сухотин из воспоминаний молодости. В 20-х числах августа мы поехали к Александру и встретили его на подъезде с кипой бумаг под мышкой. Он обрадовался, воротился со мной, представил своим женам. Теперь у него целых 3, как тебе известно. Его свояченицы красивы, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У ней теперь красивый цвет лица, и она немного пополнела. Единственное, что ей недоставало. Ольга Сергеевна Павлищева мужу. 12 сентября 1835 года. Вчера Александр со своей женой посетил меня. Они уже больше не едут в Нижегородскую деревню, как располагал мсье, потому что мадам не хочет об этом и слышать. Он удовольствуется тем, что поедет на несколько дней в Тригорское, а она не тронется из Петербурга. Ольга Сергеевна Павлищева мужу. Александр уехал в Тригорское и хочет там пробыть 3 месяца. Ольга Сергеевна Павлищева мужу. Писать стихи любил он преимущественно осенью. Тогда он до такой степени чувствовал себя расположенным к этому занятию, что и из Петербурга в половине сентября нарочно уезжал в деревню, где оставался до половины декабря. Редко не успевал он тогда оканчивать всего, что у него заготовлено было в течение года. Теплую и сухую осень называл он негодную, потому что не имел твердости отказываться от лишней рассеянности, туманов, сереньких тучек, продолжительных дождей ждал он как своего вдохновения. Странно, что приближение весны и сияние солнца всегда наводили на него тоску. Он это изъяснял расположением своим к чахотке. Летнее купание было в числе самых любимых его привычек, отчего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствовала гимнастика, которую он забавлялся иногда с терпеливостью атлета. Как бы долго и скоро ни шел, он дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии. Плетнев. По свидетельству лиц, близко наблюдавших Пушкина, он иногда чувствовал такую горячность и приливы крови, что должен был освежать себе голову водою, для чего вдруг посреди оживленной беседы убегал в другую комнату. Вертлявый и непосестный, Пушкин был весь жизнь и движение. Бартенев.